Глава 4. Когда-то такие совещания были обычным явлением. По крайней мере, до перевода Гурова в глав они случались намного чаще, чем теперь. А в последние год-два и вовсе стали редкостью. Неким раритетом, оставшимся у старых друзей со времен их бурной и насыщенной событиями юности. Впрочем, происшествий и теперь хватало с лихвой. Но в этот вечер все события последних лет, по сравнению с тем, что происходило в их молодости, казались Гурову какими-то незначительными и блеклыми. «Измельчал нынче преступник. Нет у него уже такой фантазии, такого размаха». Отчего-то вспомнил сыщик слова из какой-то книги. Затем усмехнулся и посмотрел на Орлова, сидевшего напротив и уплетавшего за обе щеки пельмени. Единственное блюдо, которое Гуров решался готовить, когда нужно было сделать ужин на скорую руку. «Мне вот интересно, Лёва», — проговорил генерал с прищуром, посмотрев на старого друга. «Если бы ты не женился, так и питался бы одними пельменями». «А что?» — пожал плечами сыщик. «Нормальная еда, ничуть не хуже любой другой». «Ну-ну». Неопределенно пробурчал Орлов, осознав, что полковник сегодня шутить не настроен. Кричко фыркнул, явно собираясь что-то добавить к междометию генерала. Но когда оба сослуживца вопросительно посмотрели на него, лишь развел руками. «Дескать, а чё? Я ничего». Инициатива собраться на совещание в квартире Гурова в этот раз принадлежала генералу, чем Орлов немало удивил обоих оперативников. Уже как минимум год они не собирались вот так втроем, чтобы в спокойной и неформальной обстановке обсудить какую-либо проблему или просто пообщаться. Каждый раз то у одного, то у другого находились какие-то причины, мешавшие состояться встрече. И если раньше Кричко изредка подбивал друзей собраться вместе с бутылочкой хорошей водки, то в последнее время и он даже не заикался об этом. Слишком много рутинной работы на всех навалилось. Но сегодня был другой случай, и все понимали, что говорить о пропаже Ширяева лучше дома у Гурова, чем в главке, где, как известно, и стены имеют уши. Первая аксиома подковерной борьбы за выживание. То, что дело Ширяева было не совсем обычным, все трое понимали очень хорошо. Это было в некотором роде делом чести. И хотя никому из троих друзей не доставляло удовольствия копание в грязном белье своих сослуживцев, коллег и приятелей, они осознавали, что для всех будет лучше, если именно они найдут предателей в своем ведомстве. О том, что будет после этого, никто не хотел ни думать, ни говорить. Как никто из троих не желал, чтобы кто-нибудь в главке узнал, что они не просто ищут пропавшего бизнесмена, а занимаются чем-то гораздо более важным. Именно поэтому Гуров, Кричко и Орлов собрались на квартире полковника, а не в кабинете генерала. Раньше на этих редких посиделках почти всегда присутствовала Мария Строева, очаровательная жена Гурова и по совместительству ведущая актриса одного из знаменитых московских театров. Но сегодня, увы, у Строевой была генеральная репетиция перед большой премьерой. Наверняка Мария вернется домой очень поздно и страшно уставшая. И уж точно расстроится, узнав, что Орлов со Станиславом были у них в гостях и ушли, не дождавшись ее. Впрочем, Гуров сомневался, что их совещание закончится быстро. Очень многое следовало обсудить, и вдобавок требовалось выработать общую стратегию, которая позволила бы им держать истинные цели расследования в секрете. Так что у Марии наверняка будет достаточно времени для того, чтобы пообщаться со всегда желанными гостями. «Нет, Лёва, зря ты отказался выпить по стопочке под пельмени!» Горестно вздохнул Кричко. «Это же святое дело!» «Я тебе дам святое дело!» Рявкнул на него Орлов. «Вот прямо сейчас возьму и объявлю сухой закон! До тех пор, пока дело Ширяева не будет закрыто!» «Уж лучше сразу в монастырь отправьте, ваше высокопревосходительство! Лучше я каждое утро буду на постную рожу иеромонаха смотреть, чем вашей самодовольной физиономией любоваться! не имея даже возможности загладить водкой шок от такого незабываемо отвратительного зрелища!» Взмолился Кричко. Орлов побагровел, а Гуров усмехнулся. «Хватит поясничать, Стас!» Миролюбиво сказал он. «Я так понимаю, раз вы разговаривать взялись, то ужинать уже закончили. Может быть, перейдем к делу?» Гуров с Орловым почти одновременно взглянули на Станислава. Тот пожал плечами и, дотянувшись до подоконника, взял с него кожаную папку. Кричко давно привык к тому, что, несмотря на одинаковые с Гуровым звания, он считался самым младшим членом этой команды и должен был докладывать первым. Станислав ничуть не обижался на такое отношение к себе со стороны друзей, поскольку считал Гурова настоящим мастером сыска и не переставал учиться у него. Сразу после того, как Станислав связался с Гуровым по сотовому телефону, ему в кабинет позвонил Орлов и приказал явиться к нему, как только Лев вернется в глав. У Гречко не было возможности до визита к Орлову поговорить с сыщиком, но из кабинета генерала они втроем отправились к Гурову домой. И того, что Станиславу удалось раскопать в архивах, не знали ни Гуров, ни генерал. И Гречко надеялся удивить обоих.